Злая горбунья Мандхара. Мандхара, подруга и наперсница царицы Кайкеи, выросшая вместе с нею, бывшая служанка в доме ее дяди, выглянув из окон дворца, увидала, что улицы Айодхи украшены стягами и цветами и полны народа. Она услышала музыку и пение ведийских гимнов и радостный говор толпы, мешающийся с ревом слонов, ржанием лошадей и мычанием коров. Повстречав в дворцовых покоях няньку, одетую в нарядное платье из белого шелка, поспешающую куда-то с радостным лицом, Мандхара спросила у нее о причине всеобщего ликования и узнала, что Рама должен быть возведен завтра на царский трон. Мандхара, безобразная и завистливая сердцем горбунья, услышав это от няньки, возгорелась потаенной злобой. И, поспешив тотчас же к Кайкеи, в ее спальню, где та покоилась еще на своем ложе, не восстав ото сна, она обратилась к царице с такими словами. «Вставай, о неразумная, время ли спать? Великая опасность надвигается на тебя. Ведомо ли тебе, что счастье твое, неверное, как речное половодье летом, ускользает от тебя ныне?» Встревоженная словами горбуньи, Кайкеи спросила, трепеща от страха. «Какая беда случилась, о Мандхара? Что означает твой вид, исполненный смятения и горести?» Мандхара ей сказала. «О, благородная, тебе грозит ужасное и непоправимое несчастье. Царь Дашаратха решил возвести Раму на трон. Безмерный страх объял меня, когда я услышала об этом, и, словно горя в огне, я поспешила к тебе, поглощенная заботой о твоем благе. Ведь твое горе, о Кайкеи, умножает мои страдания, и мое благополучие возрастает вместе с твоим. О, несчастная! Ты лелеяла на своей груди ядовитую змею твоего супруга. Речь его источают мед, но сердце исполнено зла. Отослав Бхарату в дом твоих родичей, коварный Дашаратха возжелал отдать Раме царство своих предков. Утешая тебя ласковыми словами, он готовит погибель тебе и твоему сыну. Пришло для тебя время помыслить о том, что ты можешь сделать для своего спасения». Услышав слова горбуньи, прекрасная Кайкеи преисполнилась радости и привстала на своем ложе, подобное ясному лунному свету осенней ночи. И она одарила Мандхару драгоценным украшением, как добрую вестницу. «О, Мандхара!» — сказала она. «Новость, которую ты принесла мне, отрадна моему сердцу, ведь я люблю Раму, как родного сына, и ничто не утешило бы меня больше, чем вступление его на царство. За эту весть, о Мандхара, требуй от меня, какой хочешь награды». В ярости швырнула горбунья богатое украшение наземь и так сказала царице Кайкеи: «Чему ты радуешься, безумная? Или ты не видишь, что ты на краю бездны? Горько мне, царица, но я смеюсь в душе, глядя на тебя. Какая женщина в здравом уме станет радоваться успеху сына жены-соперницы? Ты будешь служить, как рабыня гордой Каушалье. Она будет помыкать тобою и нами всеми, и сын твой будет ждать милости от Рамы, словно слуга. Я дрожу при мысли об этом». «Но Рама справедлив и предан истине, благочестив и добродетелен», — отвечала Мандхаре Кайкеи. Он старший сын царя и наследует царство по праву. Он будет милостив к своим братьям и ко всем своим родным, как и его отец. Почему же ты горюешь, о Горбунья, услышав о вступлении Рамы на трон? Минут годы, и для Бхараты придет время царствовать. Власть же над страною принадлежит ему столько же, сколько и Раме, и я не утрачу почета немало в сравнении с Каушальей. Задыхаясь от ярости, Мандхара сказала: «Скуден твой разум. Не отличишь ты доброго от злого, и тебе не постичь беды, нависшей над тобою. Рама будет царем, а после Рамы — его сын. Бхарата же навсегда отпадет от рода государей. Не могут все сыновья царя быть царями. Великая смута возникла бы, когда бы все они взошли на трон». И потому цари, о Кайкеи, возлагают бремя правления на старшего сына, если он того достоин, или на младшего, когда тот более добродетелен. Недобрая судьба ожидает Бхарату. Пойми, что сердце мое терзается только из-за тебя. Нет сомнения в том, что Рама, обретя власть, не замедлит отослать твоего сына в отдаленную страну или же в другой мир. Рама не причинит зла преданному ему Лакшмане. Эти двое всегда стоят друг за друга, но Бхарата для Рамы — соперник и враг, и горе ему, если Рама воцарится на троне. Подумай же о том, что можно сделать для спасения Бхараты и для блага всех твоих родных и близких. Сделай так, чтобы сын твой, Бхарата, получил царство, а Рама был изгнан в леса. Только этим ты избавишь нас от великого несчастья. Иначе Бхарата будет сокрушен Рамой, как слон, преследуемый львом в лесной чаще. А Каушалья припомнит тебе, о гордая жена, все обиды, которые ты некогда нанесла ей. Помысли же о средствах победить и изгнать твоего врага, или ты погибнешь вместе со своим сыном. Тогда Кайкеи с лицом, пылающим от гнева, сказала Мандхаре: «Сегодня же я пошлю Раму в изгнание и немедля возведу Бхарату на царский престол. Но скажи, как могу я совершить это?» И Мандхара, злая горбунья, завидующая счастью Рамы, сказала: «Есть средства, о Кайкеи. Или ты забыла о нем? Или молчишь о нем, чтобы услышать из моих уст то, что сама ты некогда поведала мне?» «Какое средство?» — спросила Кайкеи, приподнимаясь на ложе. И вот о чем напомнила ей Мандхара. «В давние времена, — молвила Горбунья, — когда боги воевали с демонами, твой супруг, о царица, взяв тебя с собою, выступил однажды из Айодхьи, чтобы вместе с другими царственными подвижниками оказать помощь в той войне повелителю бессмертных. Далеко на юге, в лесу Дандака, ракшасы, напав внезапно ночью, в кровавом бою истребили много отважных воинов. Царь Дашаратха сражался, не ведая страха, но был сокрушен вражеским оружием и лишился чувств. Тогда он был увлечен тобою с поля битвы. В этот миг смертельной опасности, тяжко израненный, царь был спасен тобою, о достойная жена. И в благодарность за это он обещал исполнить два любых твоих желания. Ты же сказала, что примешь дар тогда, когда желание такое у тебя возникнет. На что он отвечал тебе: «Да будет так». Ты сама рассказала мне об этом когда-то, о благородная, и из любви к тебе я сохранила все в памяти. Заставь же теперь царя отказаться от его решения. Напомни ему о его обещании и потребуй двух даров: избрание Бхараты на царство и изгнание Рамы в леса на 14 лет. Сейчас удались в дом гнева, о царица, и ложись на непокрытом полу, одетая в запыленные одежды. Не смотри на царя и не говори с ним. Только плачь, когда увидишь, что опечалился владыка земли. Ведь ты его любимая жена. Ради тебя он войдет в огонь. Он будет предлагать тебе золото и жемчуга и драгоценные камни, но ты будь стойкой и не склоняйся пред ним. Напомни ему о тех двух дарах, которые он обещал тебе во времена войны богов и демонов, и он тебе отказать не посмеет. И приняв за добро то, что поистине было злом, Кайкеи возрадовалась при мысли об исполнении своих желаний. Осыпав Мандхару похвалами и обещав щедро одарить ее, когда обретет желаемое, прекрасная Кайкеи последовала за Горбуньей в дом гнева. Там, сняв с себя украшения, она опустилась на земь и сказала Мандхаре по ее же наущению: «Ступай, о лучшая из горбуней, и скажи царю, что я не покину этого места, пока не уйдет в леса Рама, а Бхарата не сядет на трон». И, подстрекаемая вновь и вновь коварной Мандхарой, Кайкейе сказала, дрожа от гнева: «Если не покинет Рама Айодхью, не нужно мне ни ложа, ни украшений, ни еды, ни питья. Или он уйдет в изгнание на долгие годы, или я удалюсь в обитель смерти». С этими жестокими словами она распростерлась на земле, усыпанной сброшенными ею с себя драгоценными украшениями.